Глава 20. Пленники гоблинов, островная усадьба и знакомство с сатиром. Путь к лесной усадьбе Ирисов показался вечностью и Мимулусу, и Джунипер. Мэтр Абревиль вынужден был терпеть весьма грубое обращение. Господин Заразиха оказался злопамятным и подозрительным гоблином и не упускал ни единой возможности наступить волшебнику на ногу или ткнуть в спину своим посохом. К Джуб он относился с большей благосклонностью и проявлял всю отпущенную ему природой вежливость, обращаясь к ней с ворчливыми просьбами идти быстрее и смотреть под ноги. О кошках дамы Эсфер он не спрашивал, видимо, посчитав, что пленники ничего об этом не знают, раз сами не завели этот разговор. Или же опасаясь, что эти слова услышат чужие уши, которых в лесу было полным-полно. По крайней мере, господин Заразиха то и дело приказывал своим подручным передвигаться как можно тише и не улюлюкать, как бы им того не хотелось. Челядь с носилками, где лежал неподвижный и беспамятный принц Ирисов, с головой, укрытой сразу несколькими плащами, резво бежала впереди, на ходу шипя и скрипя зубами от невозможности вопить и верещать, как того требовала их натура. Поспевать за всей этой оравой, прекрасно видевшей в темноте, фонарь имелся только у господина Заразихи и, по-видимому, являлся не столько источником света, сколько признаком высокого статуса. Было непросто. Большая часть светлячков разлетелась, испугавшись шума. Но самые упрямые следовали за носилками, напоминая тонкий светящийся ручеек, вьющийся высоко над головами ночных путешественников. Однако, как ни пытались гоблины сохранить в тайне свои передвижения, шум и ворчание господина Заразихи привлекли внимание лесных жителей. Джуб и Мимулус видели, как в темноте светятся глаза. Большие и маленькие, круглые и раскосые, зеленоватые, желтые и алые. Повсюду звучали странные голоса, напоминающие то трели птиц, то диковинный пронзительный смех. Дворня принца Ноа, как показалось Джуб, не пользовалась здесь уважением. Гоблинам не нравилось внимание, которое оказывал им лес. Они верещали «Расступитесь! Прочь с дороги, ротозеи!» и прочие обидные слова. А господин Заразиха как-то раз ухватил за ухо мелкого козлоногого наглеца, подставившего ему подножку, и долго трепал с яростным урчанием, приговаривая: «Как смеешь ты, безродная копытная, посягать на лесную знать!» Козлоногий жалобно визжал на все лады, но стоило только господину Заразихе ослабить хватку, и он тут же проворно вывернулся, легнул гоблина своими копытцами и с ехидством прокричал: «Это с чего же гоблины начали звать себя знатью? Наш господин Ноа из дома Ирисов. Мы давно не слыхали его голоса и не получали приглашений на веселые пиры. Ходят слухи, что он болен, и вскоре род Ирисов угаснет вместе с ним. А ты, лесной гоблин, возвращайся под тот выворотень, откуда вылез. Не тебе нам приказывать». Эта речь понравилась остальным зрителям, и изо всех ближних и дальних кустов донеслось веселое уханье и переливы смеха. Как ни ругался господин Заразиха, но ему оставалось только бежать быстрее, прячась от насмешек. «Мимо», — прошептала запыхавшаяся Джуб, помогая подняться мэтру Абревилю, в очередной раз запутавшемуся в высокой шелковистой траве. «Отчего никто из них не беспокоится, жив ли их господин? Они только бегут и бегут, и ни разу никто не попытался привести его в чувство, осмотреть раны. Лесные существа очень живучи, их не берет никакая хворь», — ответил вконец измученный Мимулус, не скрывая своеобразного презрения к столь выдающейся неприхотливости. «Если уж он не умер сразу, а для того, чтобы цветочный принц умер, ему должны были отгрызть голову не меньше, то, разумеется, вскоре выздоровеет. Говорил же я, что не стоило ему помогать». Тут он вздохнул на ходу и прибавил, подумав: «Кроме того, лесные создания не слишком-то понимают, что такое сочувствие или жалость. Цветочная знать знает толк в веселье, в тщеславии, в гордости за свой древний род. Дружбу сводит с теми, кто им ровня по происхождению и может пригодиться, когда придет время интриговать против соседей. А слуги-гоблины служат верно из-за того, что такова их присяга, предать которую невозможно, и ничего сверх того. «То есть никто из них не знает, что такое любовь?» — растерянно спросила Джуб. «Боюсь, что так. Но ведь у них же есть семьи. О, было бы большой ошибкой считать, что в семьях цветочной знати кто-то сердечно привязан друг к другу. Знатным родам требуются наследники, умножающие богатство и почет, хранящие величие фамильных усадеб и защищающие границы лесных угодий. Только и всего», — ответил Мимулус, с опаской прислушиваясь, не бежит ли к ним господин Заразиха, сердито потрясающий своим посохом. «А как же влюбленность?» Смущение Джуб было велико, но любопытство преодолело и его. «Разве не бывает так, что они женятся по любви? Или им решительно все равно, с кем связать свою жизнь?» «Ну, можно сказать, что некоторое подобие любви в этом смысле они испытывают». Разговор о влюбленности Мимулусу давался еще тяжелее, чем Джуб, поскольку тему эту он считал не только неприличной, но и да нельзя глупой. Но я бы сказал, что в чувстве этом у цветочной знати куда больше тщеславия и чувства собственности, чем добрых побуждений. Если уж лесной владетельный господин надумает жениться, то непременно выберет для себя самую красивую и родовитую даму, чтобы все его соседи завидовали. Вот насколько будет сильно всеобщее восхищение, насколько глубока зависть, настолько он и будет ценить свою супругу. Кроме того, они чувствительны к красоте и склонны превозносить то, что кажется им совершенным внешне. Говорю же, что в них совершенно мало человечности. И Джуб, хотевшая было сказать «какой ужас», а затем «но разве у людей устроено не так?» промолчала, покрепче ухватив шатающегося Мимулуса за руку. Ей в очередной раз пришло в голову, что мэтр Абревиль гораздо лучший человек, чем ей показалось вначале. «Быстрее, быстрее!» — глухо завыл из темноты господин Заразиха, и остальные гоблины поддержали его тонкими взвизгиваниями. «Почему он так сердится?» — вновь не удержалась от вопроса Джуб. «Если ему на самом деле все равно, что будет с его хозяином?» «Видимо, они не уследили за своим принцем, оттого и боятся, что им вменят в вину произошедшее», — сказал Мимулус, поразмыслив. «Это большой позор для слуг не сберечь своего господина. Видишь, как боятся они внимания лесных жителей, как скрывают, что снова случилась беда. Гоблины не слишком расторопная челядь. Днем они не любят выходить из погребов и подвалов. Спят в темных углах или слоняются по дому, делая вид, что чем-то заняты. И их время — ночь, а работа — самая простая и черная. И, конечно, господин Ноа, привыкший к изысканному обхождению, был недоволен таким обществом. Вот от скуки и сбежал при свете дня, пока его охрана зевала и чесала друг другу спины. «Колдун, я слышу тебя!» — взревел где-то неподалеку господин Заразиха. «Выбирай выражение, когда говоришь о дворне господина Ноа!» «А этот хуже всех!» — прошептал мэтр Абревиль, понизив голос. «Делает вид, что он не из простых гоблинов, и приходится роднёй кому-то из захудалых цветочных родов. Но денег хватило только на имя Заразихи, сорного дрянного растения». «Клевета!» — вскричал господин Заразиха, подкравшийся совсем близко. «Как ты смеешь наговаривать на мой род! Слышали бы тебя мои кузены Брок, Пучкоцвет и Гисла, Вшивосемянник, поколотили бы до смерти, не посмотрев, что ты из Росиндаля!» «Пучкоцвет и Вшивосемянник. Уж точно этих прекрасных цветов не было в букете богини весны», — бледно съязвил Мимулус, от усталости ставший более дерзким, чем обычно, и немедленно получивший за это болезненный тычок клюкой. Джуб охнула, глядя, как согнулся пополам волшебник. Но у нее самой от слабости кружилась голова, и помочь мэтру Абревилю могла она лишь немногим. Девушке было стыдно признаваться в том, что силы ее совсем истощены. Но каждый шаг казался тяжелым, словно дорожные ботинки подбили свинцовыми подошвами. А неутомимые гоблины бежали все так же быстро. Ныряли в глубокие овраги, поднимались на заросшие склоны, протискивались под упавшими деревьями, если те зависали над землей, и перепрыгивали небольшие болотистые ручьи в низинах. Никому из них и в голову бы не пришло, что пленники не так сильны и ловки. «Да где же эта проклятая усадьба?» — бормотал Мимулус, не помнивший себя от слабости и боли во всем теле. Наконец, впереди, между деревьями, забрезжил холодный лунный свет. Походило на то, что там есть прогалина. «Двор усадьбы», — с надеждой подумала Джуб и ошиблась. Они вышли к большому лесному озеру, в темной спокойной воде которого отражалась огромная луна. Наконец-то путники вновь увидели небо. И здесь оно было совсем иным, чем то, к которому привыкла Джунипер, мимоходом наблюдая за тусклыми светилами селенийского небосвода. Над волшебным лесом звезд было так много, что ночное небо светилось изнутри. Ни у кого не повернулся бы язык назвать его темным или сравнить с черным непроницаемым покрывалом, как это принято у поэтов. Огромные скопления мелких звезд были похожи на клубящиеся облака из светящейся пыли. Вдали, над лесом, покрывавшим противоположный берег, проливался сияющим дождем бесконечный звездопад. Были здесь и неподвижные огромные звезды, составлявшие загадочные созвездия, ничуть Джуб незнакомые. Верхушки деревьев чернели на фоне неба, казавшегося то темно-фиолетовым, то пурпурным, то зеленоватым. И все это отражалось в озерной воде, отчего она тоже светилась, как будто в глубинах ее прятались упавшие звезды. К чести гоблинов нужно заметить, что из лесу они выбрались аккурат к бревенчатому причалу, словно все это время не пробирались напролом по чащобе, а шли по ясно видимой тропинке. Господин Заразиха принялся размахивать своим фонарем, поднимая его на посохе то как можно выше, то опуская едва ли не к самой воде. И вдали, за мерцающей водой, вскоре вспыхнули ответные огни. Джуб, присмотревшись, поняла, что посреди озера чернеет остров, поросший исполинскими елями. Казалось, огоньки поблескивают среди их ветвей, но лунный свет становился все ярче, или глаза Джуб к нему привыкали, и она вскоре различила темное мрачное строение у самой воды. Теплый золотистый свет исходил из крошечных окон бойниц. То была настоящая островная крепость, подобраться к которой незамеченным ни у кого не вышло бы. Огромные ветви елей, опускавшиеся совсем низко, надежно скрывали большую часть строения. Или, по меньшей мере, второй этаж и крышу. Оттого казалось, что дом, как хищник в засаде, затаился в чаще, чтобы напасть на любого, кто приблизится к нему. «Это та самая усадьба?» — спросила она у Мимулуса, и голос ее дрогнул. Дом производил воистину пугающее впечатление. Пожалуй, Джуб не отказалась бы теперь от подбадривающего действия проклятия. Но оно, как назло, утихомирилось и не приукрашало ни гоблинов, ни лес, ни жутковатое родовое гнездо ирисов. «Откуда ж мне знать? Я раньше не бывал здесь в гостях», — безучастно прошелестел тот, валясь на землю, словно куль. «Но, должно быть, ирисам по нраву стоячая вода и заболоченные берега». К причалу с тихим плеском причалили большие лодки, на изукрашенных носах которых светились круглые зеленоватые фонари. И господин Заразиха по своему обычаю принялся ругаться с лодочниками, упрекая их в нерасторопности. Те угрюмо огрызались без особого почтения. Первой отплыла лодка, на которую погрузили носилки. Туда же, ворча и пыхтя, забрался и сам господин Заразиха. Джунипер и Мимулус очутились во второй лодке, набитой гоблинами попроще. Оттого она опасно качалась, едва не зачерпывая воду бортами. Лодочник был не из гоблинской породы, длинношеей, лохматый и молчаливый. Из копны курчавых волос виднелись рога, поблескивающие в свете луны, а беспокойные ноги, которыми он постоянно перебирал, цокая невидимыми в темноте копытами, были покрыты густой шерстью. «Это сатир», — пояснил вполголоса Мимулус, не дожидаясь расспросов Джуб, которая таращилась на лодочника так внимательно, что не замечала, как гоблины пихают ее своими костлявыми локтями и щипают из вредности. «Сатир!» — восторженно повторила Джунипер шепотом, не скрывая, что ей ни о чем не говорит это слово. «Сатиры обитают в лесах едва ли не дольше, чем цветочная и прочая знать. Безобидны, однако только и думают, как бы повеселиться в их милю и подшутить над кем-нибудь, чтобы потом всю ночь хохотать безо всякого смысла», — продолжил волшебник. «Однако он вовсе не выглядит веселым», — с сомнением заметила Джуб. «Еще бы!» — внезапно отозвался сатир, встопорщив свои немалые уши, которые оказались куда более чуткими, чем предполагали пленники. «С тех пор, как я угодил в лодочники при господской усадьбе из-за долгов, я не нюхал ничего хмельнее, чем толпу потных гоблинов, которые только и делают, что вопят, шумят и требуют, чтобы их возили туда-сюда по озеру. Видели бы вы меня раньше, когда я за ночь выпивал бочонок молодого вина. Меня называли Фар-весельчак и звали на все пирушки подряд». «Сатир, не пьющий вина», — воскликнул Мимулус. «Какой поразительный случай!» «Не смейся над чужой бедой, волшебник», — с мрачностью произнес сатир. «Сдается мне, ты тоже многого лишился, раз гоблины притащили тебя с собой и бросили в лодку, как старый тюфяк». И, мрачно насупившись, он принялся грести вдвое быстрее, морща нос каждый раз, как очередной пьяненький гоблин, потерявший равновесие, валился ему под ноги.